Думаю, кстати, что стрелял, как раз, сам разумник, так как ни один профессиональный снайпер не стал бы бить в голову, особенно, тяжелой крупнокалиберной пулей. Это нерационально. Зачем? В корпус попасть гораздо легче, а результат практически один и тот же. Крупный калибр убьет, даже, если в руку или ногу попадет, так как просто оторвет ее к чертям, не говоря уж о бронежилете. Тут, главное, хоть краешком зацепить, а голова, это выпендреж. Хотя, не могу за это поручиться. С 350 метров, и профи мог соблазниться форсануть. Тут же выстрел прямой, практически, без каких-либо поправок. Ни ветер не мешает, ни температура, цель, как на ладони. А почему тогда не стрелял сразу? Ну, Сахар его знает, может быть, посчитал, что вероятность промаха все-таки существует. А после первого же выстрела, цель, то есть я, человек уже дважды пуганный, тут же залягу и буду прятаться, придется, все равно, загонщиков подключать, так почему не сразу, тем более, что все КПП уже под контролем, и в загонщиках недостатка нет. Почему использовал ППСов возле дома, вместо одного выстрела, не знаю, но, возможно, логика та же, или, я не имею еще каких-то вводных данных, без которых невозможна адекватная оценка действий охотника, мало ли, какие еще обстоятельства должен был учитывать в своей работе разумник. Ладно, школа, плохое поле боя, так, зачем туда, в таком случае, вообще ходить, учиться, не смешно, тратить без пользы свое драгоценное время, уже ближе к реальности. По тем же причинам, отпадают в качестве поля боя, и дом Милютиных, их же собственная охрана, взятая под контроль, там и прикончит, и особняк Алексея Константиновича, кстати, тоже, был бы хорошим вариантом Кремль, если бы меня туда пускали, и, если бы не тот звонок мамонту, после которого, меня, все равно убили, причем, даже более топорно, чем первый раз, без этого звонка, тогда, свидетелей было меньше, и машина подрезала несколько дальше от дома, на более открытом пространстве, там, где спрятаться не было даже теоретической возможности. Но это только догадки. Любое другое место тоже не обеспечит мне безопасности или преимущества. Открытое – бежать некуда. Закрытое – зажмут. Безлюдное – работать проще. Свидетелей нет. Людное – эти же люди в клочки и порвут, взятые под контроль. Вот, если бы спрятаться было можно, но, к сожалению, я не знаю, как он меня находит, как следит за перемещениями. Каков результат моих размышлений? Дом, дома, как говорится, и стены помогают. Сбежать-то и спрятаться я не могу, значит, надо бить. Единственный способ выжить мне, это добраться до него, и использовать для этого все возможные преимущества, главное из которых, петля, а второе по важности, знание местности. Чем лучше я знаю предстоящее поле боя, тем выше мои шансы, а окрестности своего дома я знаю лучше всего в городе. Не придется тратить дополнительные жизни на доразведку. Но, почему тогда Петр Соломонович? А, почему бы и нет? До вечера ведь, все равно, заняться чем-то надо. Так, почему бы не музыкой, пением, нервы расслабить, успокоиться, чему-то, в перспективе, полезному поучиться. Ведь за мной, процентов 95%. Следят, оружие серьезнее пистолета достать не получится, взрывчатку, наверное, тоже, да, пока я снайперскую позицию не обнаружил, она и не нужна, а так, позвонил Матвею, попросил срочно узнать адрес Перельмана. Матвей, конечно, приху очень удивился такой странной и срочной необходимости, возникшей у меня в 5 с копейками утра, но, поддавшись уговорам, сходил узнал. Благо, родители уже точно не спали, я ведь уже упоминал их особенное расписание, заведенное отцом. Узнал, перезвонил, назвал, спросил, зачем это мне. Я честно ответил, что хочу возобновить у него обучение. Ну а что, завтра же он, все равно, ничего не вспомнит, ибо будет это не завтра, а уже сегодня. Нет, ну, так-то, вместо музыки или школы, можно было в полицейский тир пойти, в стрельбе потренироваться. В перспективе, опять же, теоретически, возможный доступ к более серьезному оружию получить, но и к лишним проблемам в комплекте к оружию после. После того, как удастся победить и завалить Маверика. Хищение оружия – преступление, и победа над убийцей его никоим боком не оправдает. Наоборот, переквалифицирует из превышения самообороны в преднамеренное убийство общественно опасным способом. Туда же, под те же соображения, идут и все оружейные магазины, и инженерные склады, и воинские части. Так, что, лучше уж музыка, с ней проще. Песня нам строить и жить помогает, а стреляю я и так достаточно неплохо. Крайняя перестрелка с ППСами это наглядно показала. Так что, день на музыку, вечером, бой точнее, разведка боем. Глава 5. Помнится, в бытность мою еще школьником, в мире писателя, довелось мне прочитать одну из не слишком широко распиаренных повестей Николая Васильевича Гоголя под названием «Невский проспект», входившую в цикл «Петербургские повести». Он и сам цикл-то не так, чтобы особо известен, хоть в школьную программу изучения русской литературы и входит. Однако, кто его помнит? При упоминании фамилии Гоголь, первое, что вспоминается, это его сказки. Малоросский колорит, мистика, фольклорные мотивы и прочее. Ну, еще пресловутый второй том «Мертвых душ», как будто, человек ничего больше в своей жизни не писал. Мне даже немного обидно за него становится, как писателю за писателя. Ну, да ладно, я и сам-то в этом плане от большинства не отличаюсь. Мне, чтобы вспомнить, что это вообще за книга, и кто ее автор, пришлось в интернете по краткому описанию сюжета искать копаться. И то, не с первой попытки отыскать получилось. А, когда отыскал, долго удивлялся. Гоголь, нифига ж себе. Правда, Гоголь, да ладно. Но факт, Гоголь петербургские повести «Невский проспект». Довольно тошная штука, кстати, тяжелая. Я ее у бабушки, во время летних каникул читал. В то время, когда ни телефонов мобильных, ни смартфонов, ни... Тем более, интернета в моем понимании мира еще не существовало, да я даже слова «компьютер» еще не знал, не было ничего из этого у меня, а, конкретно у бабушки, летом почитать было только то, что по летнему школьному списку в местной маленькой библиотеке взять можно было, остальные книги в доме были либо совсем детские, с большими картинками и веселыми стишками, некоторые даже через дефис написанные, чтобы удобнее было ребенку по слогам учиться читать, либо, слишком взрослые, настолько, что я до них и в свои почти 40 еще не дорос, может, к 60, тогда, дорасту, кто знает, а читать я любил, поэтому, летний список был всегда вычитан весь, полностью, даже с необязательными книжками, он у меня вообще, практически, как книга бинго велся, жирно вычеркивался каждый прочитанный пункт, ведь, только после его окончания, мне разрешалось читать фантастику. Эх, времена были. Так вот, эта повесть. Я не запомнил ни ее названия, ни имени автора, ни имен главных героев, ни даже рода их деятельности, но сюжет не смогу забыть, наверное, уже никогда. Там, бедный, а в школьной литературе того времени, главные герои почти всегда бедные, с детства нас воспитывали и готовили в нищете жить, нищенское мировосприятие формировали. Молодой человек, однажды, гуляя по Невскому проспекту, увидел красивую женщину, залюбовался ей, очаровался ей, с первого взгляда влюбился, в общем и пошел дальше по своим делам. А ночью ему приснился сон о том, что он, в той дневной ситуации поступил иначе. О том, как он пошел за этой женщиной, узнал, где она живет, нашел повод познакомиться, разговориться, начать, как это нынче принято говорить, встречаться. Ну... Дальше все полным комплектом, включая собственный дом, женитьбу и троих прелестненьких ребятишек. Проснулся и ничего этого нет, а он все такой же бедный молодой человек без своего дома и детишек, который тогда, на Невском, не пошел за ней. Ситуация, прямо скажем, довольно банальная и рядовая, в том или ином виде, пожалуй, случавшаяся почти с каждым. Но вот развитие этой ситуации, те решения... которые принял этот молодой человек, вот они засели мне в память, как длиннющий ржавый гвоздь с оторванной шляпкой, легче всю доску или бревно разломать, чем его вытащить. Вместо того, чтобы приложить усилия и каким-то образом, не знаю, каким, но, кто ищет, тот найдет, найти эту прелестную незнакомку и, таки, замутить с ней, или, хотя бы, попытаться, он решает вернуться туда, где у него есть все то, что ему так хочется, нет, не на Невский, а в свой собственный сон, в тот самый, с незнакомкой, ставшей его женой, и тут опять, кто ищет, тот найдет, он, способ в этот сон вернуться, нашел, элементарный способ, кстати, оказался, простой, доступный и действенный, морфий, принимаешь дозу, закрываешь глаза и оказываешься в своем собственном мире раю, где все именно так, как ты хочешь, где возможны любые чудеса, где возможности твои безграничны, где абсолютно все подчиняется твоим малейшим желаниям. Великолепный план, Уолтер, если я тебя правильно понял. Надежный, блять, как швейцарские часы. Простой и гениальный. На этом повесть не кончается, там еще много чего было. И лучший друг, который попытается вытащить этого морфиниста из его зависимости, и даже встреча с той самой прелестной незнакомкой, которая оказалась в жизни как-то не совсем так хороша, как во сне. Да и вообще, я тебя себе совсем не так представлял. Но пересказывать все произведение не имеет смысла. Кто захочет, прочтет сам. Точное название и автора я указал, не промахнешься. Так вот, повесть. Мой самый главный страх – уподобиться Пискареву. Вот, даже фамилию героя вспомнил точнее, подсмотрел в сети, но неважно, в эти дни я Невский проспект нашел, скачал и перечитал, что этот мир перестанет быть мне интересен, что все, чего я буду желать, находясь в нем, это побыстрее лечь спать, чтобы оказаться в другом. И это страшно. Страшно именно тем, что вполне возможно. И, я бы даже сказал, невозможно, а обычно. Сколько таких вокруг, сколько вялых пустых оболочек, ежедневно ходящих на работу и с работы, тянущих эту постылую лямку только для того, чтобы побыстрее вернуться в свой маленький сказочный мирок дивана, пива и телевизора, пива и сериалов, пива и компьютерных игр, пива и аниме, пива и манг в сранобе, пива и игровых автоматов, пива и спортивных тотализаторов, кресла и попаданческих книжек у камина. Не говорю уж о тривиальных наркоманах, с теми и без того все понятно. Ведь там, в этом идеальном мире, все такое яркое, такое динамичное, такое цепляющее, такое выводящее на эмоции, такое увлекательное, небудничное, заставляющее чувствовать себя живым. Я и раньше ходил под этой опасностью, писатели изначально, группа риска, ведь писатели и так, мыслями, всегда живут в своих мирах, иначе не в состоянии были бы нарисовать их достаточно живо и красочно, чтобы читатели смогли в эти миры поверить. А уж после пробуждения, когда мне стало достаточно просто закрыть глаза, даже без дозы морфия, чтобы оказаться в ином, сказочном, волшебном мире, где у меня бесконечная свобода и бесконечные возможности, меня спасала лишь будничность того мира, его бытовые проблемы и бытовая рутина, так похожая на такую же, в мире этом, который все равно, где заниматься, там или здесь. Теперь же я подошел вплотную к той черте, которая отделяет меня от становления настоящим Пискаревым. Ведь рутина исчезла. Мне больше не надо было ни о чем заботиться. Ни о чистоте своего жилища, завтра оно снова будет таким, как и сегодня. Ни об учебе, какая учеба, если завтра не настанет. Ни о своем здоровье, какое здоровье, если вечером все равно смерть. Ни об общественном мнении с общественными правилами, плевать на правила, завтра не настанет. Ни о деньгах, деньги, ПФФ. Что это? Не о нормах морали. Знание, что завтра не наступит, это власть. А власть развращает. А абсолютная власть развращает абсолютно. Это страшно осознавать. С другой стороны, а кто не мечтал когда-нибудь оказаться запертым в дне сурка? Том самом, с Биллом Мюрреем. Кто отказался бы от такого шанса? Я, везунчик. Пусть и попал в слегка другую вариацию. В день курка с мылом Гибсоном. Разница лишь в том, что каждый твой день заканчивается муками смерти, что, конечно же, само по себе, очень значительное и крайне неприятное обстоятельство, к которому, однако, оказалось возможно привыкнуть. Боль, неудачи, моральная деградация и постепенное прогрессирующее сумасшествие – все это ерунда, по сравнению с главным страхом, с возможностью потерять интерес к жизни, уподобиться той лабораторной мышке, которой воткнули электрод в центр получения удовольствия в мозгу и дали педальку, на которую надо жать, чтобы его активировать, деградировать и потерять все, потерять свой человеческий облик. К чему я это все? К тому, что нашел лайфхак к своему состоянию. Чтобы дни в одном мире шли чаще, чем в другом, надо всего лишь почаще засыпать. И тогда они идут уже не один к одному, а один к двум, к трем, к четырем и так далее. Я поймал себя на том, что ставлю на ночь уже третий будильник, чтобы сходить в туалет, как я оправдываюсь перед женой. Она, наверное, уже думает, что у меня прогрессирующий простатит и уже несколько раз заводила разговор о том, чтобы я сходил к доктору провериться. А еще, я сплю теперь днем, специально выделяю себе полчаса времени, свободных от любых дел. И я не знаю, как остановиться. Мой страх начинает воплощаться в реальность. Вечер, открытое пространство перед моим домом. Я возвращаюсь с занятий музыкой у Петра Соломоновича. Взгляд внимательно, буквально обшаривает окна окрестных зданий, крыши, деревья, любые складки местности, в которых мог бы укрыться снайпер. И я уже определил для себя 10 возможных точек для проверки. Иду. До ворот и калитки в ограждении двора моего домика остается 50 метров. Из-за угла выворачивает до боли знакомый полицейский Бобик, быстро едущий ко мне. Пистолет уже в руке сзади под курткой. И он уже снят с предохранителя, а патрон загнан в патронник. Машина с визгом тормозных колодок останавливается в 5 метрах впереди меня, отрезая от пути к дому. Значит, снайпер не у меня. А ведь было и такое предположение. Из машины вываливаются ППСники. Я вскидываю руку, подхватываю ее второй и быстро всаживаю пули в незащищенные ничем лица вооруженных статистов передо мной, раньше, чем они успевают даже толком выбраться из машины. И тут же, не тратя секунд на перезарядку оружия, прыгаю вперед, прячусь за стоящую машину со стороны своего дома, жду, слежу, пытаюсь понять, откуда прилетит, где он прячется, не стреляет, гад, тоже ждет, умный, я жду, он ждет, ничего не происходит. Постепенно остывает заглохший мотор Бобика. О чем-то перешипываются полицейские радиостанции, оставшиеся возле трупов и одна, встроенная в панель автомобиля. Какие-то непонятные цифровые коды обозначения, адреса, группы. Он ждет, и я жду. Очень не хочется высовываться. Очень страшно. Даже, с учетом того, что я знаю о том, что я живу, все равно, дико страшно. А, что, бля, если нет вот так вот, раз и нет... Как-то не в тему, или слишком в тему, вспомнился Слепаков. Но, даже не в этом дело, умирать просто не может быть не страшно. Страх смерти прошит в базовых животных инстинктах. Простым волевым усилием и логическими рассуждениями его не переборешь. Я жду, он не стреляет, он ждет, я жду, бля, а может и нет его, может, нет никакого снайпера, а появился он только после того, как я мамонту наебедничал. Ведь было же у меня такое подозрение, выглянуть, проверить, встать, или подождать еще, а, если он там, что я узнаю, если он там, должен успеть направление выстрела засечь, хотя бы тот сектор, откуда прилетит пуля, точнее, можно будет засечь в следующий раз, а, сахар, следующий раз, я реально это только что подумал, только что, всерьез обдумывал самоубийство кошмар, хачапури с чесночным соусом, надо было хоть как-то заранее готовиться, не тратить весь день впустую на занудного старика и глупые распевки с дурацкими закорючками на линованной бумаге старых нотных тетрадей. А теперь-то что, как его выманить? Он же разумник, он на высунутый из-за колеса портфель не купится. Или купится, стоит попробовать. Что я теряю? Ну, кроме портфеля. Я медленно начал выставлять вышеозначенный предмет своего обихода за пределы колеса, за которым спрятался. На самом деле... Так себе защита, особенно против крупнокалиберной винтовки. Она это колесо, да и не только его, а всю машину прошить может, достаточно вычислить, где я нахожусь. Но, тут нет гарантии попадания и нет возможности удостовериться в смерти цели. Хотя, для разумника, это не должно быть проблемой. Значит, он не стреляет по какой-то другой причине. Возможно, не хочет раскрывать своего присутствия, машина на открытом пространстве. Помнится, в Чечне, когда бойцы за бутером прятались, снайперы наловчились отскоком от асфальта им по ногам бить, рикошетом. Тем-то ребятам и девчатам особой разницы не было, убит русский солдатик или только искалечен. Главное, из строя вышел, больше вперед не пойдет. Наоборот, с раненым еще возни больше, чем с трупом, он остальных деморализует сильнее того же трупа. Но там СВДшки были и их аналоги. СВД, это 7,62. А тут что-то покрупнее, как мне кажется. На портфель не реагирует гад, а я, лопух, выдал свою осведомленность о его наличии своим поведением. Вот ведь, ну, ладно, выглянуть, что ли, только, прикинуть, с какой стороны, чтобы определить сектор, даже, если не смогу увидеть самого выстрела или какого-либо его признака. Не увидел, открыл глаза, подышал, поднялся, сходил в туалет, постоял на кухне, попил водички, пошел на новый заход. «Здравствуйте, я Юра. Вы меня не узнаете?» Лежу за машиной, думаю. В руке селфи-палка с зеркальцем, оглядываю окна и ранее отмеченные возможные места лежек и засидок. Ни демона не видно. Хорошо прячется, гад. И, что же делать? Хотя если подумать, я все еще живой. Что мне еще надо? Так, глядишь, пересижу его здесь, да живой останусь, ведь, пока он не стреляет, я не умираю. В целом, неплохой вариант. А завтра, видно будет. Не будет завтра, мрачно подумал я, глядя в свое зеркальце на подъехавший и разгружающийся Урал-вахтовик с полицейским спецназом. ОМОНовцы, мать их за ногу. Не знаю, как они тут называются. Надо бы потом выяснить. Потом, а сейчас готовиться к боли. Они развернулись цепью и со знакомыми уже безразличными взглядами идут вперед, к машине, то есть, ко мне. Вот ведь, не просто так рации перешипывались и адреса с непонятными цифрами друг другу диктовали. Вон, кавалерию на место происшествия вызвали. Мужики на помощь своим ехали, а здесь их разумник под свой контроль взял. Эх, знать бы, с какого расстояния он способен это делать. Хотя, что бы это мне дало? Все равно ведь, не знаю, где он прячется. Спокойно идут, не быстро и не медленно. Как неживые, право слово. Ни страха, ни нервозности, ни сомнений, ни ошибок. Как роботы или зомби. Что делать? А что тут сделаешь? Их 16 человек с длинноствольными калашами. Что тут сделать можно? Только ждать и к утреннему подъему готовиться. Вспоминать, куда еще мы сегодня сходить хотели. 2 дня еще тут, а потом домой ехать. Зимние каникулы заканчиваются. Цепь автоматчиков начала загибаться с одного края, обходя мое укрытие с фланга. Грамотно работает разумник, аккуратно их строит. Автоматчики друг другу сектор обстрела не перекрывают. Друг в друга не попадут, когда пальба начнется. Но у законтроленных, вроде бы реакция слабовата. Притуплена, что ли, реагируют с небольшой задержкой. Иначе бы, хрен я 3 автоматчиков голыми руками в том классе завалил. Первый показался в моем поле видимости. Бах, гавкнул мой лебедь. Первый свалился. Остальные остановились. Ждут. Чего ждут? Того, что я высунусь. Ах, этого они ждут. Вздохнул я, глядя на начавшие стукаться передо мной об асфальт гранаты. Ну, с добрым утром меня. Бах, бах, бах. Ба-ба-бах, ба-ба-ба-ба-бах, ба-бах. И в голову контрольный. Бах, с добрым утром, любимая. Давно проснулась. Глава 6. Полицейский Бобик с 3 трупами в нем. В этот раз статисты даже толком двери открыть не успели. Видимо, привык уже, пристрелялся. Пустая безлюдная улица, темнеющее небо, сгущающиеся сумерки, ярко горящие фонари. Я снова лежал за колесом машины и собирался с духом. Ждать нельзя, высовываться нельзя. Снайперская позиция все еще не обнаружена. Помирать неохота, но, скорее всего, придется. Я придвинул к себе портфель, расстегнул его и начал доставать дымовые шашки. Правда, армейских в нем всего 3 штуки было, остальные – гражданские вариации на тему. У этих системы самовоспламенения нет, эти самому поджигать надо. Но уже хорошо, что хоть такие достать получилось. Полгорода оббегал, пока нашел. Не очень популярный товар, прямо скажем. Но местные авито мне в помощь. И специализированные магазины пиротехники, коих на всю Москву только 10 штук обнаружилось. И только в 3 вообще хоть что-то похожее в наличии оказалось. Мне ведь под заказ и с доставкой завтра никак не подходит. Завтра-то они и даром уже не нужны будут. А еще магазины для садоводов. У них там серные дымовые шашки продаются. Тоже купил 5 штук разных. Сегодня проверю, какие удобнее и эффективнее будут. Достал новенькую бензиновую зажигалку, крутанул колесико, высекая из кремня сноп искр. Полюбовался появившимся на толстом фитиле ярким оранжевым огоньком, вздохнул и принялся поджигать шашки. Дымы зеленые, красные, желтые, выше уже обозначенные серные. Ну и все 3 армейские, купленные у одного мужичка с рук, по объявлению, утром, возле вокзала. Эх, из-за всей этой беготни, сегодня к Перельману даже не удалось попасть. Зато сходил в тир, и пострелял, и патронов купил с дополнительными магазинами, которые теперь рассованы по всем карманам. Не то, чтобы они мне в таком количестве сегодня должны были понадобиться, но с ними как-то спокойнее, увереннее себя чувствуешь. Хотя, ходить со всем этим добром не слишком удобно. Тем более, бегать. Шашки подожжены и раскиданы по асфальту все. Дымы начинают валить, переплетаться и смешиваться, яркие, разноцветные. Красиво. Но, если меня и сегодня убьют, серные шашки я больше покупать не буду. Бежать через эту едкую гадость, заставлявшую глаза слезиться, а горло сжиматься в мучительном кашле, очень неудобно. Так-то, они и остальные дымы не розами пахнут, но серные, особенно. Хорошо, еще на открытом пространстве. Даже представлять не хочу, как это работает при обработке помещений, для чего, собственно, эти шашки изначально и предназначались. С другой стороны, такая обработка в противогазах и респираторах проводится. Это я, дурак, понадеялся на крепость своего организма и русский авось. В результате не добежал. На середине пути скрутил такой дикий кашель, что ноги подкосились. Я упал на колени и не мог встать. В то время, как дым продолжал и продолжал поступать новыми порциями в легкие, провоцируя спазмы и выворачивая нутро, кашель становился мучительнее, мысли путались. Осталось только одно желание – дышать, выползти из этого вонючего ада на чистый и свежий воздух. Выполз, и тут же удар, темнота, тоннель к свету и удаляющаяся куда-то вниз площадь, открытие глаз в кресле и тяжелый вздох, одновременно облегчение и разочарование, недовольство собой, неаккуратен я стал, самонадеян, расслабился, а, если бы не было у меня этих вторых шансов, настолько глупо помереть, это ж позор и стыд, кому рассказать, засмеют, однако, утро, улица перед моим домом, я ползаю с баллончиками краски, рулетками, лазерным дальномером и даже нивелиром, раскошелился, забежал в хороший магазин строительных инструментов. Что? Зачем? Почему? Ну, так-то, довольно просто. Меня застрелил снайпер трижды, в трех разных местах. Значит, у меня теперь есть три точки. Три точки, которые я отлично запомнил. До последнего камешка и выбоинки в асфальте. А по трем точкам можно уже и какие-то геометрические построения делать, в попытках вычислить позицию снайпера. Он же ее, по идее, не меняет. День-то, каждый раз, заново начинается. Вот я нарисовал на асфальте белой краской прямоугольник, схематично изображавший машину. Схематично, но с соблюдением всех размеров, взятых из всесети по модели этого автомобиля. Нарисовал колеса, нарисовал контур своего полулежащего тела. Дальше, уже красной краской нарисовал контур головы, которая высунулась из-за борта автомобиля в тот раз, когда я пытался рассмотреть его позицию, но не смог, однако, этой головы лишился. Уже неплохой ориентир. Есть с чем работать, но все еще маловато. Дальше, тем же цветом отметил точку у забора, где он меня снял в самый первый раз. И обязательно, белый контур машины, того, как она в тот момент стояла. Ну и третья точка, то место, где он упокоил меня, выползшего из завесы, отравившегося собственным же задымлением. Три точки. А еще, примерные углы, под которыми в голову входила пуля. Тут точность очень невысокая. Сложно что-то определять, когда череп взрывается перезревшим арбузом под ударом кувалды. Но, все равно, кое-что запомнить было можно. Вот я эти воспоминания и наносил. А дальше, бумажка, линейка, карандаш и рисовать карточки стрельбы каждой возможной стрелковой позиции на площади, откуда эти три точки просматриваются. Самолично, ножками пройтись, куда надо подняться, полежать, примериться, дальномером посветить, зарисовать, откинуть те, где что-то мешает, отсеять те, которые слишком далеко для эффективной стрельбы. Понятно, что в квартиры попасть затруднительно, но и окон лестничных маршей вполне достаточно, чтобы обзор по высоте прикинуть. А выйдя на крышу, посрывав замки с чердаков, можно и остальное разглядеть, дальномерами померить, на бумажке посчитать. Работы, короче, на полдня. А результат? 5 возможных точек, 5 хороших позиций, и 3 точки для проверки этих 5 позиций. 3 точки, в которых необходимо подставиться, чтобы точно определить, откуда же бьет этот гад подставиться. Жесть, что я вообще обдумываю. Я свихнулся, а, если подумать, если попробовать как-то уменьшить количество этих точек, вечером этого же дня площадь перед моим домом выглядела несколько сюрреалистично. Цветные линии, какие-то ящики, переносные рекламные баннер-растяжки, несколько разбитых фонарей, и я, спокойно двигающийся через эту площадь. Вот уже и прямоугольник, на котором должна остановиться полицейская машина. 10 метров, 7, 5, эй, где Бобик, где ППС, и мы так не договаривались. Открываю глаза, глубоко дышу, падаю обратно на койку, несколько секунд смотрю в потолок, а потом иду к санузлу, раз уж, все равно проснулся. Площадь перед домом чиста, на ней снова нет ни моих каракулей, ни лишних предметов, бессмысленно это. Стрелок, не робот, он тоже подстраивается, реагирует, умеет думать и анализировать. А что он должен был подумать, когда, придя на место работы, увидел на асфальте практически весь свой план покушения и способы противодействия ему. Четкий, подготовленный, пошаговый план со стрелочками, укрытиями и путями отхода, да что угодно он мог подумать, кроме одного, что этому, уже очевидно раскрытому плану, стоит следовать. Естественно, он его поменял, и план, и позицию, отказался от лишних сложностей с ППСами, выбрал другое место и просто пристрелил, сразу, в затылок. Ну а что, тут ведь моей же рукой, совершенно четко отмечено то положение, в котором я на этой площади остановлюсь. Вот я дошел, остановился, начал тупить и получил пулю, с совершенно другого направления. Обидно, досадно, но, по сути, никак на мой план не влияет, всего лишь удлиняет его на одну подготовительную итерацию. Точки-то все и так уже в моей памяти. Нет никакой необходимости отмечать их заново краской на местности. Жаль, конечно, что заранее укрытия не расставишь, как в прошлый раз. Ведь, если хоть немного подумать, то сразу же станет очевидным. Появление дополнительных препятствий на площади повлияет на решение стрелка по выбору позиций. И эксперимент тут же станет некорректным. Его результат никак нельзя будет использовать для анализа. Что ж, площадь, машина, статисты, выстрелы. Падаю за колесо, расстегиваю рюкзак и достаю 3 дымовые шашки военного образца. Те самые, купленные с рук. Нынче-то мне не было необходимости бегать по городу и прозванивать десятки номеров. Я точно знал, где, когда и у кого. На гражданскую суррогатную пиротехнику полагаться больше не стал. Армейские образцы для боя удобнее, надежнее они. В конце концов, именно для боя они ведь и разрабатывались. Срываю колпачки, выдергиваю кольца, бросаю все 3, одну за одной. Вот только, теперь, не в случайном направлении, а на четко определенные запомненные точки. Направление ветра-то мне теперь известно доподлинно. А значит, препятствия можно выставить и непосредственно в процессе боя, а не заранее с ящиками потеть, и выставить эти препятствия с учетом всех ранее допущенных ошибок. Сегодня меня дымы закашляться не заставит. Не добежал. Снова проснулся в кровати, посреди ночи, тяжело дыша. Вот только, сегодня я улыбался. Я его вычислил. Я теперь знаю, где эта тварь сидит. С точностью до окна, до квартиры. Теперь поиграем. Ничем не примечательная железная дверь привычной уже лестничной площадки. Они здесь все, плюс-минус, одни и те же. Дома, расположенные вблизи моего, не отличаются особым разнообразием. Да и годом строительства, если подумать. Это мой, тот, в котором я проживаю, новостройка, втиснутая на свободное место, видимо, по программе какого-нибудь уплотнения городской застройки. Я поднимаю свои фомку и молоток. Как, однажды было сказано в одном каком-то проходном старом детективном сериальчике. Дверь хорошая, железная, надежная. А вот стены, говно, песок. И мир к миру, это обстоятельство не меняется. Что показывает, некоторые законы вселенной постоянны во всех мирах. А конкретно, самые бессовестные люди, это строители. До их бессовестности не дотянутся даже политики. Но, мне же лучше. Вставляю острие фомки в щель между косяком двери и началом стенки и начинаю долбить по тупому, загнутому концу своего инструмента. Вандализм, конечно, но, блин, не умею я замки вскрывать, не умею. И даже не очень себе представляю, как именно этому учиться. А еще что именно буду делать внутри квартиры. Стрелок-то в ней только к вечеру обоснуется. Но, как минимум, осмотреться внутри надо заранее. Бью раз, другой, третья дверь открывается. Сама, немая сцена, я с молотком в руке, поднятым и отведенным в замахе для следующего удара, и крепкий такой мужик, в черных полувоенных штанах и коричневой майке без принтов, очень похожий на форменные из комплекта ВКБП Амира писателя, держащийся за ручку двери, распахнувший ее до половины наружу. А где бабуля? Первым вышел из ступора я. Все ж опыт странностей последних месяцев не проходит бесследно. На любую неожиданность начинаешь реагировать быстрее, оперативнее встраивать ее в свою картину мира. Чего? Нахмурился тот. Но дальше разговор как-то не заладился, не пошел. Трудно разговаривать, когда получаешь молотком в лоб, равнехонько между глаз, а потом еще раз и еще. Правда, уже, куда придется, а не в ту же самую точку. Грубо, да. Жестоко, да. Неоправданно и не спровоцировано, пожалуй. С другой стороны, после десятка уже смертей, я был несколько неадекватен. Так что, мне простительно. Или нет, да пофиг. Получай, падла. получай. Мужик кубарем ввалился обратно в коридор, и я за ним. На шум и вскрики из комнаты выскочил еще один мужик, в очень похожий на ту, которая была надета на первом, одежде. Руки, рявкнул я, наставляя на него дуло своего пистолета, который успел выхватил из-за спины левой рукой. В правой все еще был зажат молоток. Мужик замер, глядя на меня и на стонущие, держащиеся за лоб тело под моими ногами. Лобная кость, она крепкая, ее не в раз и молотком проломишь, да и вырубить ударом в лоб сложно, а вот дезориентировать вполне. Тот, которого я не бил, послушно вскинул перед собой руки, видя и чувствуя, что я совершенно не намерен шутить. Окровавленный молоток в моей руке на это, как бы, тоненько так, намекал. «Тащи его внутрь», — кивнул я здоровому на больного, отступая на шаг назад. Тот, молча, подчинился. «А как тут не подчинишься? Деваться-то особо и некуда. А в комнате? Окно, у окна стол, на столе винтовка. Рядом со столом какой-то оптический прибор на треноге, что-то вроде монокуляра, только еще с экраном, как у камеры. Хотя, наверное, это и была камера, просто, я таких еще раньше не видел. Еще прорезиненный, защищенный от пыли и влаги ноутбук и большие, похожие на студийные наушники. А теперь медленно, четко и обстоятельно рассказывайте, кто вы такие, что здесь делаете, и когда придет Маверик». Открывая глаза в своей постели утром, я был в некоторой растерянности и даже смущении. Эти двое – СБшники князя, причем штатные, которые дежурят в этой квартире, присматривая за мной, не первую уже неделю. У них и оборудование для прослушки имелось, причем и для снятия колебаний со стекла и для приема сигнала с установленных другими спецами жучков непосредственно в квартире. Это причина растерянности. А вот смущение. Я просто представил, что ползал по асфальту с краской, дальномером и нивелиром прямо под их внимательным взглядом. Интересно даже, что же они подумали, наблюдая за тем, как я совершенно не прячусь, откровенно, по совершенно непонятным критериям, их вычисляю. А так, нормальная такая у ребят работа, обычная, официальная, с контрактом и медицинской страховкой. Они мне и удостоверения свои показали, и дергаться не стали, когда я пистолет опустил, а потом и вовсе убрал. Отзвонились начальству, с моего разрешения, и спокойно со мной сидели, ждали его приезда. Мы даже чаю поставили греться, правда, попить его не успели. Приехали два тонированных микроавтобуса с вооруженной до зубов группой, как я понимаю, быстрого реагирования, которая быстро поднялась на наш этаж, ввалилась в нашу квартиру и всех положила наглухо. До меня добрались последним, так что я прекрасно успел рассмотреть и смерть оперативников, и равнодушные пустые взгляды бойцов. И да, я отстреливался, даже троих успел подстрелить. Потом положили меня, и думай теперь, что хочешь о всей этой ситуации. Глава 7. Я как-то раньше не задумывался о том, насколько ухудшается мелкая моторика пальцев рук и бойцов и единоборцев. У тех людей, что постоянно, целенаправленно и методично превращают свои кулаки и пальцы в боевой ударный инструмент. Насколько набивка и все возможные стояния отжимания на пальцах, эти самые пальцы огрубляют. И это, еще не говоря о постоянных микро- и макротравмах кистей и, собственно, пальцев. Раньше не задумывался, пока гитару в руки не взял. А обучение основам игры на ней входило в программу наших почти ежедневных занятий с Петром Моисеевичем. Почти, это из-за периодических проверок мной разных гениальных тактических решений в непрекращающихся попытках дожить до следующего дня. Попытках бесплодных, так как, пока мой рекорд составляет 2.36.38 сентября, то есть номинально, вроде бы задача и выполнена, новый день наступил, но вот фактически, ничего совершенно это не изменило. Все так же умер, все так же проснулся в начале предыдущей итерации. А это означает, что условием выхода из цикла, астрономическое завершение суток не является. Хотя, если считать не с 0000, а с момента пробуждения, то сутки еще не прошли, до 5.06 дожить еще ни разу не получалось. Мне и до половины третьего ночи дожить получилось исключительно за счет того, что бежал быстро. Да-да, как-то нервы мои не выдержали, я плюнул на логику и рванул из города. На перекладных, на электричках, на автобусах. На Рязанском вокзале ППСники расстреляли. Маверик туда раньше добрался. Как вычислил, если я ни документов, ни телефона с собой не брал, а расплачивался исключительно наличными. Да хрен его знает, он же мне не докладывался. Я вообще его лично еще ни разу за этот бесконечный день не видел, только его марионеток. А у них какой спрос, что они знают? Меньше, чем ничего. Так, что сидел вот теперь в своей комнате, в своей квартире, терзал в руках гитару, ел мясо и ждал смерти. Этот вариант, который, остаться дома, оказался одним из самых простых и безболезненных способов отойти в мир иной, в моем случае, буквально. Просто, в какой-то момент времени, в мое окно влетает огнеметный термобарический снаряд. Я, собственно, даже почувствовать толком ничего не успеваю перед отправкой. Даже пуля снайпера этому способу немного проигрывает. Совсем чуть-чуть, правда, но все же, да и делать ничего не надо. Просто, вернуться домой не к 7-8-9 часам, а часов в 5, и больше не выходить никуда, не рыпаться. Просто, быстро, удобно, почти не больно. Чего еще пожелать в бесконечно повторяющемся дне курка, или у курка. Мясо, кстати, я уже съел. Целый день сегодня его готовил. Сначала ходил по магазинам, выбирал, с самого открытия этих магазинов. Купил сразу и курицу, и свинину, и посуду специальную для запекания, и всяческие специи, и сыр, и даже кетчуп, травица, так травица. Потом, почти час все это мариновал, замачивал. Потом оставлял в тепле настаиваться, чтобы процессы быстрее шли. А в 4 часа дня начал непосредственно запекать и жарить. Куриную грудку и бедрышки, жарить на сковородке, а хороший, почти 1,5-килограммовый кусок свиной шейки натер чесночком, солью, специями. Посыпал сыром, нафаршировал сыром и поставил запекаться в духовку, накрыв сверху фольгой, чтобы сочнее получилось. К 5:30 все было готово, точнее, курица была готова гораздо раньше, а вот свининка, только к 5:30. Толстый кусок очень, пропекался долго. Что ж, это был праздник живота, точнее, это был праздник рта и языка. Для живота, это было форменным изнасилованием, о чем он и не замедлил мне начать сообщать уже через 30 минут после завершения приема пищи. Через час стало еще хуже. Через 1.5 часа я уже лежал на полу и корчился в муках, и встретил термобарическую гранату, влетающую в комнату через, как обычно, открытое окно, с облегченной улыбкой на лице. Я опять терзал струны гитары, сидя в своей комнате, привалившись к дальней от окна стене. Утро. Пробежка не помогла развеять терзавшую меня хандру, а с гастрономическими экспериментами я более рисковать не решался. Нет, оно, конечно, вкусно было, просто, до безумия, но тех мучений, что за этим последовали, все равно, не стоило. Настолько яркие были ощущения, что я, даже в мире писателя, с тех пор, больше не рисковал даже куриную грудку без кожи, на воде, без масла пропаренно прожаренную трогать. А ведь раньше, раз в 2-3 недели, позволял себе такими вещами баловаться. Теперь, нет, теперь, все. Хотя, опять же, как говорят умные люди, не зарекайся. Никто не знает, что именно там в будущем ждет. Никто, кроме меня. Я знаю, сегодня, ровно в 7:32, мою комнату накроет объемный взрыв. Если я останусь дома, конечно. Если пойду заниматься музыкой, то грохнут меня где-то между 8 и 10 часами вечера. Точнее, можно будет сказать, по ходу движения. Там достаточно много вариантов. Можно еще разок попытаться добраться до разумника раньше, чем тот доберется до меня еще раз. Какой по счету? 100-й, 150-й, 200-й, в мире писателя, уже 4 месяца пройти успело. Там уже весна вовсю. Вот только, после того, что ратник с даром земли из княжей дружины в моем дворе устроил. Да, в какой-то момент, отчаявшись, я позвонил брату и попросил у него помощи. Сказал, что меня хотят убить. Сказал, где и когда произойдет покушение. Матвей рвался сам, лично прийти, но я напомнил ему про прямой запрет отца и попросил просто прислать кого-то из его дружины, если, конечно, Матвей имеет хоть какую-то возможность это сделать. Он прислал того самого Алексея Сумерского, которому мы с ним, в прошлый раз, жизнь спасли от нападения огневика, ну, или которого, из-за нас чуть не угробили, тут, с какой стороны взглянуть. Алексей пришел, точнее, приехал на своей машине, дорогой легковушки черного цвета с мощным мотором. Я, к стыду своему, так и не освоил пока местных марок и моделей, и тонированными стеклами. Как настоящий киношный герой, прямо на площадь, рядом с Бобиком моим с буксами, на дрифте развернулся, распахнул дверь, вышел. тут же развернул над нами такой же каменно-асфальтово-земляной щит, какой я уже раньше у брата видел, только больше, быстрее, круче и красивее. Щит, в который стали впиваться крупнокалиберные снайперские пули. Впиваться, впрочем, не принося какого-либо заметного эффекта своими попаданиями. И вовсе не был он обезображен ожогами, как шептались девчонки в классе. Да, какие-то следы на лице у него еще были, но шрамами, тем более, ужасными я бы это не назвал. Скорее, какие-то проплешины менее загорелой кожи на фоне более загорелой, не больше. И да, Сумерский был эффектен. Такие, как он, должны были нравиться девушкам. А дальше? Дальше начался форменный ад. Разумник показал, насколько он страшный противник в густонаселенном городе. 8 вечера, 9, время, когда работа закончена и школа закончена, и институтские занятия окончены. Большая часть населения находится в своих квартирах, ужинает, ко сну и завтрашнему дню готовится. Есть, конечно, и те, кто на дежурствах, в нарядах, ушел на ночную смену или еще не доехал до дома, но их, процентов 10, ну, 15, максимум. А рядом с нами 5 многоэтажек. Люди. Много людей. Очень много людей. 1000, может больше, людей. Мужчины, женщины, старики, дети, совсем маленькие дети, они все, разом, захотели убить нас с Алексеем, не считаясь ни с чем, не дорожа своей жизнью, используя любые подручные средства, наплевав на свой внешний вид. Некоторые прямо из ванны или душа оказались выдернуты из туалетов. Они выбегали из подъездов, лезли из окон первых этажей зданий, выпрыгивали из окон этажей верхних, с битами, торшерами, телевизорами, кухонными ножами наперевес с одной задачей – упасть с высоты нам на головы, чтобы, хоть как-то, хоть случайно, но нанести хоть малейшие повреждения. Это были мощи и могущества одаренного с даром разума, а Алексей показал мощь одаренного с даром земли и отношения имеющих дар к бездарям. Алексей начал крушить, перемалывать бегущих людей в кровавый фарш, в брызги. Он метал валуны, он заставлял асфальт вздыбливаться и расступаться. Он прихлопывал бегущих целыми пластами почвы, камней и асфальта, как огромными ладонями. И он неостановимо двигался к тому дому, с тем окном, из которого прилетела первая пуля в его щит. Дорога заняла меньше минуты, после чего квартиры в домах начали взрываться. Я, сперва, даже не понял, в чем дело. Потом лишь догадался, что это взрывы бытового газа, специально устроенные хозяевами этих квартир, в надежде на что? На то, что осколками вылетающих окон случайно поцарапают земляка, или просто на создание большего и большего хаоса, наверное, второе. Ну, как минимум, это у них получилось великолепно. Начался пожар, а тут и Алексей подошел, и дом начал рушиться, складываться внутрь себя, подчиняясь властному движению руки Сумерского, рушиться, погребая и давя под собой людей, поднимая облака и тучи пыли. И все это в относительной тишине, в том смысле, что раненые и умирающие не издавали ни звука, они вообще не проявляли эмоций, никогда бежали, никогда прыгали, никогда лишались той или иной конечности, никогда гибли, никогда, и звуков не издавали. А вот все вокруг грохотало только в путь, камни и здания бесшумно не рушатся. Дальше, правда, мне уже не до наблюдений было. Меня продырявил картечью из охотничьего ружья в спину, подкравшийся сзади дедок, выползший из соседней многоэтажки. Круг поражения у его двустволки был немаленький, задело и меня, и Сумерского. Вот только от шкуры Алексея весь рубленый свинец отскочил, как сухой горох отскакивает от бетонной стенки, а меня, те же картечины, превратили в дуршлаг. Я умер от потери крови в следующие 5 или 6 минут, и успел еще посмотреть на ругающегося в трубку телефона Алексея, негодующего по тому поводу, что разумник в устроенном ими двумя хаосе, преспокойно успел смыться, бросив своих марионеток отвлекать и прикрывать его отход. Еще Алексей, почему-то, назвал разумника ратником, хотя, я же четко помнил, что Мамонт говорил о Маверике, как о Вое или даже Гридне, прокачался, что ли, за счет чего же, за счет того инцидента на мосту, или сейчас, во время боя, превозмогая неравного противника, спросить уже не успел, умер, но, кажется, понял, почему прочие одаренные так пренебрежительно отзывались о разумниках. Сумерский, ратник, и Маверик, ратник, но у Маверика и малейшего шанса в бою с Сумерским не было, и это даже здесь, в городе, где он особенно силен. В чистом поле, его бы размазал по этому полю и одаренный стихийник на пару-тройку ступеней ниже, если бы, конечно, не был взят под контроль, не знаю, трудно судить, не имея толком информации. Во всесети каких только байк об одаренных не бродило, а вот с достоверностью сведений были большие проблемы. Непонятно было, чему верить, ведь эти байки, зачастую, противоречили друг другу, а то и полностью взаимоисключали друг друга. Одно я понял, звать дружинников – не вариант, весь район с землей сравняют, а Маверика могут и не поймать и толку, тогда от них, хотя, не понимаю. Про разумников ведь не десяток лет назад узнали, с ними бок о бок сотни лет живут, должны же были придумать способы противодействия, ну, хоть какие-то, иначе, они каким-то уж убероружием начинают казаться, всемогущие и неуловимые. Ладно, прихлопнул я гитарные струны ладонью, хорош хандрить, пойду убивать его сам, сколько бы попыток это ни заняло, квартиру-то, где он будет сидеть, я уже точно знаю, осталось к ней, теперь, только пробиться. Глава 8. Это входит уже в привычку. Сидеть, привалившись к стенке и бренчать гитарными струнами после очередных эмоциональных потрясений, достать разумника оказалось не так уж и трудно. Как, впрочем, и все в этом мире. Как только перестаешь строить хитрые планы и искать сложные обходные пути, строить сложные многоходовые схемы, а просто берешь и делаешь. Мне потребовалось всего-то 20 или около того попыток на то, чтобы пробиться таки в ту квартиру. Прямо так, в лоб. Да-да, именно в лоб. Очередной раз убеждаюсь, что самый короткий путь к цели – прямой. Когда видишь цель, я цель видел, в себя верил и готов был пробивать лбом любые препятствия. Пробежать через площадь к нужному подъезду, пожалуй, было технически самым сложным моментом. Все же, переиграть снайпера на открытом пространстве – та еще задачка. Как оно там говорится, не беги от снайпера, умрешь уставшим. Бежать к снайперу также не самая лучшая идея, можете поверить моему опыту. Почти два десятка смертей подряд не дадут соврать, но я, человек упертый, меня вполне даже можно назвать дураком, насколько упертый. Если берусь за какую-то задачу, то, пока не выполню ее, не успокоюсь. А тут, мне еще и терять было нечего, я просто бежал, да, вот так вот тупо, а к чему усложнять-то, бежал и уворачивался от пуль, совершая резкие внезапные прыжки в стороны, в конце концов, последовательность выстрелов не так сложно запомнить, еще мне помогал дым, от шашек-то я не собирался отказываться, хорошая рабочая тема, минимум, половину маршрута позволяет упростить, дальше, к сожалению, как ни пытался, не получалось закинуть с достаточной точностью, чтобы от этого был хоть какой-то смысл, даже с помощью рогатки. Но, половина пути, это тоже очень-очень хорошо, гораздо лучше, чем целый путь. Добежал. Дальше, слепая зона снайпера. Когда мне таки удалось добежать, когда я понял, что все, снайпер больше не достанет, сердце мое чуть было из груди не выскочило. Такой мощный эмоциональный подъем был, я это сделал, я смог. Правда, для следующего этапа пришлось и подъем, и вообще, любые эмоции откинуть, заморозить сердце, взять себя в кулак, отключить критическое мышление, стать буквально роботом, идущим вперед и делающим то, на что запрограммирован. Я вошел в подъезд 14-этажного жилого дома, цель располагалась на 5-м, 5 этажей, 10 пролетов лестницы. В лифт я даже соваться не стал, пробовать 8 жилых квартир на этаже, и 10 запасных магазинов по 14 патронов, и трофейная сучка за спиной. Такая вот совсем не смешная арифметика. Главное, не думать, вообще не думать, не останавливать взгляд, не смотреть во что всаживаешь пули почти в упор, ну а еще, не поскользнуться на скользких от крови ступеньках лестницы, не споткнуться о падающие по этой лестнице тела, не оступиться и не остановиться. Потому что выше цели еще 9 этажей по 8 квартир на каждом. Мне тупо не хватит патронов, если остановлюсь хотя бы на одну лишнюю секунду. А еще ведь и сзади поднимаются, из соседних подъездов перебегают. Так что, останавливаться и медлить нельзя никак. И я не остановился. Прошел эти 5 этажей. С первого раза. Дверь все-таки не сейфовая. Обычная потребительская дешевая, без изысков. Длинной очереди из автомата в район замка ей хватило. Можно сказать, повезло, хотя, везение довольно относительное, я ведь заранее имел возможность эту дверь, как следует рассмотреть и изучить при подготовке к этой решительной самоубийственно-лобовой атаке. Время-то у меня было, визит вежливости с молотком и Фомкой к сидящим внутри СБшникам я повторял, и, во время него, эту дверь чуть ли не облизал и обнюхал всю, поэтому, дергая ручку на себя, я ни мгновения не сомневался, что она откроется. И она открылась, хоть и как-то очень уж натужно при этом проскрежетала, как будто не человек рукой дернул, а тягач лебедкой. Показалось, что даже ручка слегка погнулась под пальцами, хотя, чего в стрессе не покажется. Главное, дверь открылась, и я не оказался зажат толпами зомби на лестничной клетке, буквально в паре метров от своей цели, что было бы даже больше, чем обидно. Еще две пули из сучки успокоили выбежавших оперативников. Одного, даже держащего на весу винтовку и целившегося в меня, или в дверь. Повезло, что я немного сбоку от двери стоял, когда стрелял и дергал, иначе пуля, пущенная прямо сквозь дверь, через ее центр, стала бы для меня фатально неприятным сюрпризом, на который я, прямо скажем, совсем не рассчитывал. Даже не подумал как-то о такой возможности. Но, повезло, оперативники на полу. Прохожу коридор, шагаю в комнату и застываю. Там нет Маверика. Там стоит спиной ко мне женщина. Она оборачивается, и у меня лезут на лоб глаза. Я ее знаю. «Мария Дмитриевна», – ошарашенно спросил я и даже начал было опускать ствол автомата от неожиданности и непонимания. «Здравствуй», – скривила губы в подобии улыбки она, а сзади уже топотали бесконечные ноги бесконечных гражданских целей, готовых порвать меня в клочья. Я вскинул автомат и нажал на спусковой крючок, отправляя в нее короткую очередь, виновна или нет, а я за этот вечер накрошил уже столько некомбатантов, что ни один суд в мире меня не оправдает. Одним больше, одним меньше, нет времени разбираться. Но, если с ее смертью зомби-апокалипсис остановится, то это будет значить, что я не ошибся. Самый быстрый и прямой способ проверки. Короткая очередь, 4 пули 5,45 мм ударили в грудь штатной разумницы из Б-княжества и даже не погасили ее улыбку. Они отскочили от ее кожи так же, как те картечины от кожи Сумерского. Точнее, наверное, не от самой кожи, а от невидимого барьера, что эту кожу покрывал, прозрачный, невидимый, но такой прочный. Однако, пошатнуться и сделать полшага назад удар ее заставил. Сумерский, помнится, даже не вздрогнул. Некогда думать и рефлексировать, сзади смерть. И я снова нажал на спуск, и снова, пока не раздался тихий пустой щелчок, возвестивший об окончании патронов в магазине автомата. Я, не задумываясь, здесь и сейчас вообще нельзя было думать, бросил сучку и выхватил пистолет, тут же открывая огонь из него, с тем же, правда, успехом, нулевым. Пули бились о барьер, покрывавший кожу женщины, рвали ее одежду, но не причиняли вреда ей, бесполезно отскакивали и падали на пол, даже не рикошетили, как, по идее, должны были, а просто сыпались, словно их кинетическая энергия в этом барьере растворялась бесследно. Новый пустой щелчок и рама, вставшая на задержку. Руки действуют сами, тянут из специального отделения специального пояса, купленного утром в охотничьем магазине, торгующем, кроме прочего, еще и всякой выпендрежной спецназовской экипировкой, последний запасной магазин из тех, что были куплены не совсем законно в тире этим же утром. Тянут, пока предыдущий, подчиняясь нажатию специальной кнопки, падает на пол, вставляют, снимают с задержки. Рама встает на место, загоняя патрон в патронник, и новые 14 выстрелов с максимально возможной для пистолета скоростью, выстрел в секунду, 14 последних секунд жизни, последний патрон сгорает, гильза отлетает в сторону, бесполезная пуля падает на пол, а женщина делает последний шаг вперед и своей тонкой изящной ручкой хватает меня за куртку на груди, чтобы в следующее мгновение, как куль с тряпьем, бросить меня через всю комнату в сторону окна, в окно, которое я своей спиной вынес вместе с рамой и стеклопакетами наружу. Вынес и вылетел вместе с ним сам, и еще метров с 20 пролетел по воздух, влекомый инерцией, прежде чем гравитация не потащила меня вниз, где со всего набранного маха хренакнуло об асфальт, что-то отбив, что-то переломав, но, к сожалению, не убив. Почему, к сожалению? Ну, потому что я предпочел бы умереть быстро и сразу, чем дожидаться, пока до меня добежит толпа зомби. Эти, хотя бы не пытались меня сожрать, в отличие от классических. Эти просто били всем, что под руку приходилось. Кто камнями, кто битой, кто хоккейной клюшкой. Конец же этой итерации положил трехлетний ребенок, непонятно как оказавшийся ближе взрослых ко мне. Он перепилил мое горло волнистым ножом для хлеба. Довольно тупым волнистым ножом. Я проснулся среди ночи, дома, долго таращился в темноту. Потом сходил на кухню, попил водички, вернулся, посмотрел на часы. Часы показывали 2:30 ночи. Вариант больше не ложиться и не засыпать был соблазнительным. Но утром мне на работу, и надо быть свежим, так что глаза я все-таки закрыл. Хоть и не хотелось, теперь вот сижу, прислонившись спиной к стенке, мучаю струны гитары, периодически поглядывая на лежащий передо мной пистолет в тактической кобуре. Пистолет, который мне совсем не хотелось больше трогать. Даже трогать, не то, что стрелять из него. Весь ужас прошедшей итерации начинал догонять меня, догонять и давить. Сердце размораживалось и размораживались эмоции, а перед глазами вставали картинки того, что я совсем недавно творил и вытворял в том подъезде. Я ведь, к сожалению, не забыл ничего, и вряд ли уже когда-то забуду. Повезет еще, если флешбеки преследовать не начнут опять. Я от тех-то почти десяток лет избавлялся, а теперь снова, или психика моя, с тех пор, чуть покрепче успела стать. Время покажет. Время. Сколько там? 6 утра. Есть еще почти 13 часов, прежде чем меня опять начнут убивать. 13 часов, чем бы таким заняться? Иногда я начинаю жалеть, что не обладаю способностью к телепатии или к видению сквозь твердые непрозрачные предметы. А то, хотелось бы мне посмотреть на их лица. Лица оперативников на дежурстве, в дверь к которым вежливо позвонил охраняемый наблюдаемый объект. То есть, тот самый чел, за которым они следят. Охраняемый объект, держащий в одной руке коробку с тортиком, а в другой – пакет с продуктами из ближайшего универмага. Хотелось бы, но, к сожалению или к счастью, никогда уже не посмотрю. Потому что, когда они закончили тупить и все-таки открыли мне дверь, взгляды их были уже вполне осмысленными и настороженно сосредоточенными. «Привет, мужики», – улыбнулся я им. «Тортиком угоститесь». Глава 9. Эти раздовезучие парни с чрезвычайно развитой интуицией не догадались позвонить начальству и сообщить о моем к ним приходе сразу, как увидели в глазок своей двери. Что ж, странно, нелогично, даже тупо, в какой-то степени, но бывает и такое, человеческий фактор. Куда уж без него, сразу не догадались, а потом уже как-то стрёмно было звонить, нагоняя получать за то, что сразу не того, к чему я об этом. К тому, что чайку мы попить успели, не было, в нынешний раз, микроавтобусов с группой зачистки, и нас никто не убивал, и мне самому не пришлось никого убивать. Полтора часика я у ребятишек посидел, познакомились, поболтали, напряжение и настороженность довольно быстро сошли на нет, и мне даже из винтовки по двору дали поцелиться, в окуляр оптического прибора наблюдения за окнами посмотреть, а после половины бутылочки хорошего дорогущего коньячку, мной специально для них в фирменном алкомаркете купленном, еще и по секрету рассказали, где и какие жучки у меня в доме спрятаны. Ну, из тех, за которые отвечает именно эта группа наблюдателей. А групп таких две. Первая, наружка, то есть, именно эти вот славные ребята, а вторая, внутренние наблюдения. Ребята, что живут, точнее, дежурят, в соседней со мной квартире. Буквально, через стенку от меня. Наружка отвечает за подступы к дому и слушает подъезд, холл, лестничную клетку. Ну и со стекол колебания специальным приборчиком снимает. Но это уже дублирующая функция. Просто, для подстраховки и помощи другой группе на случай, если у них что-то барахлить будет. Или какие другие накладки. Слушает квартиру, соответственно, внутреннее наблюдение. О жучках, которые стоят в ней, где и какие, знают они. Соответственно, и спрашивать надо тоже у них, что я, в обязательном порядке, в следующий раз, и сделаю. Надо ж с соседями зазнакомиться, соли там попросить, а то не по-людски даже, второй год живу, а никого еще толком не знаю. Удивительно, что со мной так откровенничают, в целом, совершенно чужие люди. Да ничуть, в самой природе человека заложено желание поделиться, получить внимание. Зачастую, нужны только свободные уши и хотя бы иллюзия безопасности, беспоследственности, чтобы человек сам начал рассказывать, рассказывать и рассказывать. Даже подливать иногда не обязательно, а я умею слушать. И это даже не с профессией связано. Это, можно сказать, семейное, от отца досталось. Вот уж кому люди выговариваются так, как не всякому психотерапевту выговариваться стали бы. Ну и с профессией, конечно, тоже. Хотя, тут-то, как раз, все довольно неоднозначно. 70% нынешних учителей слушать вообще не умеет. Они умеют говорить, умеют рассказывать, кто-то даже объяснять умеет, но, В основном, умеют орать, умеют давить, нравоучить и поучать, но слушать не умеют совершенно. Не нужно это им. Нет у них такой задачи, слушать. Да и не чужой я этим вот служивым ребятам человек. Это я их не знаю, а вот они меня не первый месяц уже наблюдают. Я ж, для них, уже, практически, как часть семьи, если не ближе. Невозможно ведь изо дня в день наблюдать за кем-то и не начать подпускать этого кого-то ближе к своему сердцу. К животным это относится не в меньшей мере. В общем, неплохо посидели, хорошо поговорили, душевно.